Массы элементов. Рядом с названием каждого элемента есть число, которое является его относительной атомной массой. Полезно знать массу элемента, чтобы понять, сколько его взять для химической реакции. Атом состоит из ядра и электронов. Ядро же состоит из протонов и нейтронов. Во всех атомах Вселенной протоны, нейтроны и электроны одинаковы, и современная наука знает их массу. Протон, P, 1,67 на 10 в минус 24 степени грамма. Нейтрон, N, 1,67 на 10 в минус 24 степени грамма. Электрон, E, 9,1 на 10 в минус 28 степени грамма. Но оперировать с такими числами неудобно, поскольку они очень малы. Вот и была введена относительная атомная масса. Это отношение массы атома элемента к массе 1/12 атома углерода, С. Так проще считать пропорции для реакции. А масса 1/12 атома углерода, С, в свою очередь равна 1,661 на 10 в минус 24 степени грамма. Если вас интересует масса любого атома в граммах, то возьмите из таблицы Менделеева его относительную атомную массу и умножьте ее на 1,661 на 10 в минус 24 степени грамма. Например, относительная атомная масса атома платины равна 195,8. Умножаем 195,8 на 1,661 на 10 в минус 24 степени грамма и получаем 3,24 на 10 в минус 22 степени грамма.